Глава 20. В общем, пусть и с большим трудом, мне удалось успокоить парня, нервишки у которого действительно оказались не к черту. Можно было, конечно, попробовать внушением поправить его состояние. Ментальным даром я пользоваться еще не разучился. Но психиатр из меня так себе, я не товарищ Снап, который на этом деле собаку съел. Мог бы и наломать дров. Поэтому пришлось лечить хандру старым дедовским способом – песнями и алкоголем. И это вполне себе сработало. Удалось перегрузить парнишку, хлебнувшего в своей жизни немало дерьмеца. В общем, угомонились мы только к утру. Поспали немного, а после поправки здоровья, но уже не опохмелым, а большим лечебным заклинанием, тепло расстались с Ломоносом. «А я уж и не припомню, когда так душевно время проводил», — признался мне старикашка, который уже и не казался таким мерзким, как поначалу. «А сейчас пора мне. Хозяйка уже меня потерял, небось. Но жду не дождусь, когда вновь встретимся и посидим. Так, так...» — все не подобрать сравнение, — смог Ломонос. «Посидим, как нормальные люди», — пришел я ему на помощь. «Я обещал, что вернусь», — ответил я, пожимая холодные руки стихийного духа. «А Хаттабыч слов на ветер не бросает». «Тогда до скорого», — произнес старичок, запрыгивая в запряженные сани. «На, родные, пошли!» И волшебная повозка резко взмыла в небо. Мы с Матроскиным и Иваном неотрывно следили за ней, пока она не растворилась среди пушистых облаков. «Ну что, Ванюша, куда дальше пойдешь?» — поинтересовался я дальнейшим планом нашего нечаянного знакомца. «А!» — отмахнулся он. «Куда глаза глядят? Если не прогоните, с вами пойду, вместе веселее. А то и пригожусь. Места тут не сказать, чтоб тихие». «Ты не против?» — спросил я своего хвостатого друга. «Нисколько, мессир!» — ответил Матроскин. «Мы ведь тоже пока не знаем, где здесь выход». «Логично», — согласился я со своим верным попутчиком. «Ну что, Ванюша, нам ли быть в печали?» Немного переделав слова, напевая, спросил я Витязя. «А что, и такая песня есть, Гасан Хаттабович?» — сразу сделал стойку Ванька. «Есть!» «Чтобы еще немного поднять настроение пацану», — ответил я. «Спой, а!» — попросил богатырь. «С песней же все веселее идти». «А почему нет?» Я поднял с земли гармошку и накинул ремни на плечи. «Эх, путь-дорожка, звени, моя гармошка! Смотри, как сияют нам звезды над рекой! Парни лихие, девчата огневые, все заговорят наперебой!» «Эх, Ванюша, нам ли быть в печали? Не прячь гармонии, играй на все лады. Чтоб же шумели зеленые сады, поднажми, чтоб горы засверкали». «Гасан Хаттабыч, разреши?» Когда я допел, Иван протянул руку к гармошке. «Тебе в таком возрасте, поди, тяжело гармошку таскать, да еще и меха тянуть надобно». «Не вопрос, Ваня». Я скинул ремни и протянул инструмент богатырю. А вот насчет возраста я бы поспорил. Да пусть уж великовозрастное дитя потешится. Как он только смог остаться таким спустя столько веков? Законсервировался он, что ли? Как вечный пацан, Питер Пен? Буквально через несколько минут Ванька довольно бодро наигрывал услышанную в первый раз мелодию. Черт возьми, да у него точно талант. Это Ломонос вчера верно подметил. Так мы и пошли под музыку в сторону большого холма, на который грохнулся Змей Горыныч. Я хотел еще раз убедиться, что убитый монстр вновь не возродится к жизни. На первый взгляд, как и на второй, и на третий, и магическое зрение транслировало ту же картинку. Горыныч сдох окончательно и бесповоротно. Так что волновался я совершенно напрасно. Поэтому после небольшого совещания мы решили продолжить путь, перевалив на другую сторону холма. Холм постепенно становился все круче и круче, так что Ваньке пришлось оставить игру на так полюбившейся ему гармошке и забросить ее за спину. Несмотря на все мои советы, он так и не согласился сбросить свою броню и шагать налегке, так и прел в своей металлической амуниции на 30-градусной жаре. Хотя с таким-то опытом он паренек ко всему привычный. Мы достигли самого сложного и крутого участка холма. Матроскин ускакал вперед на разведку, а мы с Иваном стали карабкаться по склону, цепляясь руками за узловатые корни. На наше счастье, они настолько перепелились между собой, обзорвав удобную лестницу. Ползти по ней было довольно легко. Почти добравшись до вершины, я зазевался и, зацепившись ногой за один из выступающих корней, с размаху впечатался в землю. Неожиданно почва подо мной просела, и я ухнул в пугающую черноту. Резкий удар о землю выбил из легких весь воздух, а перед глазами заплясали яркие звездочки. Над собой я увидел лишь маленький пятачок света в кромешной темноте. В висках бухала и болела спина, отбитая какие-то камни. «Гасан Хаттабыч!» — кричал кто-то, и эхо гулким молотом било по ушам. — Ты где? Ты живой там, аль нет? Ванька, сквозь шум в голове, вспомнил я имя своего попутчика. — А где это я в самом деле? — Мессир, мессир, я иду к вам! — верещал во всю глотку говорящий кот. Приподнявшись на локте, я заорал в ответ, что было сил. — Матроскин, Иван, здесь я живой, только долбанулся немного. «Ну, жив, слава Всевышнему!» — облегченно выдохнул богатырь. «А то я кричу, а ты молчишь. Сейчас я тоже к тебе спущусь». «Подожди, Ванюшка!» — остановил я спешащего на помощь витязя. «Сейчас я здоровье поправлю и светляка соображу». Малый целительский конструкт быстро унял боль в отбитой спине и немного проветрил голову. После чего я зажег уже привычный мне магический светлячок, который слегка отвоевал у мглы огромное помещение, заваленное грудой какого-то мусора и хлама. Растревоженная пыль заставила меня несколько раз громко чихнуть. — Ну, что там? — волнуясь, нетерпеливо крикнул сверху Ванька. Я оглянулся, с потолка свисали толстые канаты, но, рассмотрев их поближе, понял, что это корни исполинских вязов, в изобилии произрастающих на вершине холма. А холмик-то, оказывается, рукотворный. — Ванька, спускайся сюда! — крикнул я попутчику. — Вон по тем корням, видишь? Тут, кажись, что-то интересное имеется. — Угу! — глухо ответил богатырь, протискиваясь в дыру, пробитую моим телом. Но первым в дыру просочился мой хвостатый друг. Уже через мгновение они с Ванькой стояли рядом, с любопытством озираясь по сторонам. — Где это мы, мессир? — с удивлением спросил кот. — Я думаю, — высказал я предположение, — это древний курган. В таких обычно хранили великих воинов древности. Похоже, что Горыныч основательно повредил старую постройку. Вот камешки и вылетели под моим весом. — Похоже на правду, — согласился Ванька, продолжая пялиться по сторонам. — Скорее всего, так оно и есть, — согласился и Матроскин. — Пойдем, что ли, глянем, что тут и есть, — предложил богатырь. — Пойдем, — согласился я. Далеко идти не пришлось. Буквально через десяток шагов перед нами, тускло мерцая в неясном свете факела, выросла основательно запыленная груда золота. — Вот это куча! — с присвистом произнес Ванька. — Даже у батьки моего столько злат серебра не было! — произнес он, забираясь на Золотую гору. Подобрав золотой рогатый шлем, украшенный самоцветами, богатырь, сняв свой, нацепил найденный на голову. — Смотри, Гасан Хаттабыч, чист варяг-завоеватель перед тобой, Рюрик-прародитель! — скорчил Ванька зверскую рожу, какой, по его мнению, и должны были обладать варяги-завоеватели. Я со смехом покачал головой. 800 лет, пацану, а ведь дитя детем. Такой вот детской непосредственности я уже давно не встречал. А вот и монетки какие хитрые, круглые, квадратные, треугольные, с дырками, — кричал Ванька с упоением, ковыряясь в золоте, словно свинья в поисках желудей. Вот такие с квадратной дыркой я в стране джунга встречал, — делился он со мной своими знаниями. Люлишки там маленькие, узкоглазые и желтолицые, но их там как тараканов за печкой, просто да хуа. Племя ихнее так называется хуа. Со смехом пояснил мне. «О!» — выудил он с кучи очередную монетку. «А вот такие со слоном и лучником на спине я в Бенгалии видал. А эти...» Я с удивлением выслушивал Ванькины познания в нумизматике. Он, похоже, действительно разбирался в древних чеканных монетах. Ох, и покидала же его жизнь в поисках потерянной невесты по всему земному шарику. Похоже, не осталось ни одной дыры во всем мире. Так вот и до земель хаоса и добрался. А здесь еще и персней с каменями, с свацветными, жемчугом, да цепей золотых, без всякой меры. Ванька наклонился, зачерпывая несметные богатства полной горстью. Золотой шлем сорвался с его головы и, жалобно звеня, укатился куда-то в темноту. Только мне это богатство совсем без надобности, без ясноглазки моей. Его плечи неожиданно поникли, когда он вновь вспомнил о своем давнем горе, которое, несмотря на пробежавшую прорву лет, так и не потухло в его душе. Похоже, что именно это горе и не давало нашему герою не только умереть, но даже и постареть, как обычно. «Ну-ка, товарищ богатырь, давай без соплей!» Поотечески прикрикнул я на Ваньку, и, как ни странно, это помогло. «Ага», — громко шмыгнув носом, согласно кивнул паренек. «Пойдем», — предложил он, спускаясь с золотой кучи, — «дальше посмотрим, там вроде ступень виднеется». Лестница, вырубленная в камне неведомыми строителями, уводила нас куда-то наверх, в темноту. Преодолев последнюю ступеньку, мы прошли сквозь резную арку и оказались в небольшой комнате. — Смотри-ка, Гасан Хаттабыч, — окликнул меня Иван, — вон по стенам факелы торчат. Можешь попробуем подпалить? Наш-то волшебный светляк тускловат совсем. Да и чё силу зря растрачивать? Вдруг потом не хватит? — Давай, — согласился я, поскольку в его доводах имел слоик. Я прищелкнул пальцами, активируя свои пироманские способности. Факелы на стенах вспыхнули и, на удивление, быстро разгорелись, разгоняя по углам пыльный мрак. А перед нами, на небольшом возвышении посреди залы, стоял роскошный резной трон, вытесанный из костей какого-то огромного древнего животного. Динозавр, не динозавр, но покрупнее мамонта будет. На престоле, опираясь руками на меч, восседала крупная ссохшаяся мумия. Казалось, что древний властелин все еще жив и неотрывно смотрит темными провалами пустых глазниц прямо перед собой на большой сундук, накрытый истлевшей материей. Сундук висел на толстых золотых цепях, вбитых прямо в каменный потолок. Где-то я такую картинку уже видел. Ну да, усыпальница Кощея. Я припомнил, как он точно так же в образе усохшей мумии восседал на троне. Правда, у него кочные палаты побогаче были, да и украшены пострашнее. А вот, судя по размерам мумии, мы с попутчиками обнаружили место упокоения очередного асура. А откидывать тапки, сидя на костяном троне, это у них выходит фишечка такая. «Дела!» — тихо прошептал Ванька, словно боялся ненароком разбудить мертвого хозяина кургана. «Здоровый был дядька! Не нам чета, Гасан Хаттабыч! «А посмотри-ка, каким мечом он махал!» — произнес Витязь, поднимаясь по ступенькам к трону. Я промолчал, что при желании могу перекидываться в сумеречную ипостась, в которой размерами не уступлю этому Тутанхамону. Но пока не хотелось бередить нестабильную психику парнишки. А то еще не так поймет, посчитав меня за очередное чудо-юдо, которое просто необходимо уничтожить, как того же Горыныча. Я объясняю ему потом, что ты совсем не верблюд. Ванька осторожно прикоснулся к оружию, легонько провел вдоль лезвия пальцем, стирая многовековую пыль. Меч ответил на прикосновение едва слышным звоном, отразив сверкающий свет факелов своим полированным лезвием. Богатырь немного постоял, а затем принялся сосредоточенно разгибать мумии пальцы. Я даже удивиться не успел. — Ты прости меня, дядя, но тебе этот меч уже ни к чему, — приговорил Ванька, словно успокаивая мертвеца. — А мне, ой, как пригодится. Я вспомнил, что свой меч Вань потерял во время сражения со Змеем Горынычем, когда пробил им глаз сказочной зверюги, а потом еще долго висел на нем, пока не свалился с большой высоты. Конечно, в мече могла скрываться какая-нибудь ловушка, но уже поздно пить боржоми, почки отвалились. К тому же он самый раз мне по рукам будет, если обеими взять. Ванька продолжал мирно беседовать с бессловесным хозяином меча и подземелья. «Да и негоже такому замечательному оружию вдали от битв и сражений пропадать!» Но мумия, несмотря на уговоры богатыря, сопротивлялась. Ее пальцы, высохшие до твердости дерева, разгибались с трудом. Хозяин меча словно чувствовал, что его хотят лишить драгоценной собственности. «Ой!» Последний палец, который богатырь так и не сумел разжать, остался у него в руках. «Прости, дядя, не хотел тебя обижать», — простодушно заявил Ванька, положив отломленную часть тела на колени мертвецу. Затем он осторожно прислонил мумию к спинке трона и, взяв в руки меч, торжественно отсалютовал клинком мертвецу. Древнее оружие, на котором не было даже мелкой ржавчинки, блеснуло в неверном свете факелов и с шумом распороло застоявшийся воздух склепа. Мы с Матроскиным попятились. Зацепит еще ненароком. «Ух ты!» — довольно выдохнул Иван. «Тяжеловат немного, но зато как сбалансирован! Не зря бывший хозяин так за него цеплялся и после смерти отдавать не хотел!» Богатырь вновь обернулся к древнему правителю и поклонился ему. — Спасибо, дяденька, за подарок твой. Век не забуду. А на меня не серчай. Он выпрямился и обежал глазами трон. — К такому мечу еще бы и перевязь. У бедра его таскать несподручно, по земле волочиться будет. Перевязь из толстой кожи нашлась на подлокотнике костяного трона. Ванька с удовольствием ощупал кожаное изделие, абсолютно не тронутое временем. «Отлично!» — оценил он работу неведомого мастера. «Если б не знал, что перевязь тут тьму веков провисела, сказал бы, что ее только что сточали!» Парень радовался найденным в склепе обновкам, словно ребенок новой игрушки. Затем он подогнал лямки по размеру и надел перевязь на спину. Не удержавшись, богатырь взмахнул мечом еще раз, так, словно рубанул неведомого противника. — Ладно, хорош играться, — сказал он сам себе и попытался засунуть меч в ножны. Но меч был настолько длинным, что закинуть его за спину Ванька не мог. Он корячился и так, и этак, но его руки были кратковаты, чтобы закинуть меч в перевязь. А вот идея снять его со спины ему от чего-то в голову не приходила. «Стой, Ванюш, не мучайся!» — остановил бессмысленные потуги паренька. «Давай я помогу, а потом разберешься, как вас подручнее из ножен вытаскивать». Я взял из рук богатыря меч и воткнул его в ножны перевязи. Меч заскочил в них, словно был смазан маслом. Я даже не успел руку убрать. Острое лезвие распороло мне ладонь чуть ли не до самой кости. Во все стороны брызнуло ярко-красным, щедро окропив все вокруг. Я дернул пораненной рукой, зажимая рану пальцами свободной руки. «Твою, сука, медь!» — сквозь сжатые зубы прошипел я. «Вот я, косорукий старикан! Надо ж так было умудриться!» Заморачиваться с целительским заклинанием я не стал, поскольку регенерация прекрасно справилась с раной. Через мгновение порез уже перестал кровоточить, а еще через минуту ровные края разреза сомкнулись, оставив лишь тонкий шрам, который тоже исчезнет через некоторое время. «Ух ты, Гасан Хаттабыч, а ты непростой старик!» Зачарованно глядя на излечившуюся руку, воскликнул Ванька. «Тебя и добрая сталь не берет!» «Ты это только понял, дружище?» — усмехнулся я. «Да, я полон тайн и загадок». «Мессир, мессир!» — неожиданно отвлек меня от разговора с богатырем говорящий кот. «Я тут, пока вы оружием забавлялись, дырочку проковырял, а там такое...» Он не договорил, указав лапой на большой ящик, качающийся против мумии на золотых цепях. «Давай поглядим, что там у тебя». Не придумав ничего лучшего, я дернул за краешек ветхой материи, закрывающий висевший на цепях сундук. Старая тряпка от одного прикосновения рассыпалась прахом, и неожиданная вспышка света, перекрывшая своим сиянием и чадящие на стенах факелы, и даже мой светляк, едва не ослепила всех находящихся в склепе. Пока мои приятели восстанавливали зрение, больше всех, конечно, досталось коту, и терли глаза, я, переключившись на магическое зрение, подошел к сундуку, источающими ослепительный свет. И когда я увидел его содержимое, меня едва удар не хватил. Китайцы называют свою страну Чжунга, что означает в переводе с китайского «срединное государство». Возникло это название еще в ту пору, когда жители Китая считали свою родину расположенной в центре Вселенной. Древним является и название Чжунхуа – «срединное племя Хуа». Бенгалия – исторический регион северо-восточной части Южной Азии. Населен преимущественно бенгальцами, для которых родным является бенгальский язык. В нынешнее время Бенгалия разделена между Индией, Западная Бенгалия, штат на востоке Индии, и государством Бангладеш, Восточная Бенгалия.